Славик катанул желваками и насупился, медля с ответом. Его недовольство было вполне понятным. В обычное время офис охранял сторож Панкрат, который жил тут же, в каморке на первом этаже, поскольку в прошлом, до того момента, как Дон его подобрал и определил в сторожа, Панкрат был бомжем и хаты не имел. Кроме Панкрата, офис охраняли массивные решетки на окнах и современная сигнализация, выведенная на пульт ТСО в отдел охраны ГУФТ. Но даже если бы какому-нибудь придурку удалось взломать монументальные входные двери, отключить сигнализацию и Панкрата, он обнаружил бы в кабинетах офиса запертые бельгийские сейфы с 6 степенями защиты. Все бумаги, касающиеся деятельности фирмы, очень и не очень важные, все по окончании рабочего дня запирались в эти сейфы. Этого требовал Славик с молчаливого одобрения Дона, и он строго контролировал соблюдение этого правила. В особняке Дона томились около десятка молодцов из деревень при стволах, так что требование оставить двух телохранителей сторожить офис, а самому ехать с тремя парнями домой к шефу, было явной перестраховкой. Славик уже открыл рот, и я подумал, что он сейчас напомнит Дону о том, что у него есть семья и вообще, но шеф, опередив его, очень мягко произнес: «Так надо, Слава, не буду настаивать, но так надо». И Славик тут же утух. Было у Дона такое умение — мгновенно дать понять человеку, как он его уважает и ценит, и как ему, Дону, необходимо то, что этот человек делает. Только вот почему-то в отношении меня он это умение применять не считал нужным. Я очень прошу, пусть ребята ночь не поспят. Надо постоянно осматривать кабинеты и подступы к офису. Хорошо? Не беспокойтесь. Только и сказал Славик, сочувственно посмотрел на шефа и вышел. Все-таки классный мужик этот Славик. А наш патрон хитрюга. Но ведь он предводитель, полководец, стратег. За всю дорогу домой Дон не проронил ни слова. Я ни о чем не спрашивал, поскольку водила и расположившийся на переднем сиденье телохранитель не входили в число тех, с кем шеф мог вести доверительные беседы. Дома мы довольно долго приводили себя в порядок. Потом ужинали вместе с телохранителями. А Деловаров, оказывается, Дон отпустил в 6 вечера, позвонив домой из офиса. За ужином мы с Доном на правах бездельников, опекаемых охраной, приняли на грудь изрядное количество замечательного зарубежного напитка крепостью 40 градусов, хранившегося энное количество лет в подвале этого дома. Напиток оказал чрезвычайно хорошее целебное действие на мой застрессованный организм, и я совсем забыл, какой вопрос мучил меня накануне. Решив, что больше не могу находиться за столом без риска ткнуться таблом в салатницу и уснуть, я пожелал всем спокойной ночи и покинул столовую. Пробираясь в темноте через холл, я пару раз зацепился за что-то там стоящее, после чего вспомнил черта и экономку Дона с ее стремлением беречь электроэнергию. Снимать с себя одежду мне почему-то было трудно. Когда я, так и не успев полноценно раздеться, повалился на кровать в комнате на втором этаже, где обычно почивал, и уже приготовился отбыть в царство Морфея, у моего изголовья вдруг возник Дон, как из тумана. Я глупо усмехнулся и выговорил, шевеля непослушным языком: «Ты как привидение, шеф». «Ну ты даешь, мой френд». Голос его был, на удивление, трезв. Вот твой ствол. Не оставляй его где попало. Он протянул мне пистолет. Я принялся соображать, где мог его забыть. В ванной или столовой? Плохо, очень плохо. Уже оружие теряем. Так и не сообразив, мазнул рукой, забрал пистолет и сунул его под подушку, с удовольствием вытянулся на кровати и закрыл глаза. Тут же все поехало куда-то. Отпечатавшееся в сознании интерьер комнаты, в которой я находился, здание офиса, какие-то потные смеющиеся хари со злыми глазами, вызывающие сильное желание врезать по ним, и голос Дона, доносившийся откуда-то издалека. Напрягшись, я разобрал. А ведь есть седьмой район, периферия. Я с трудом разлепил веки. Дон сидел на подоконнике и говорил, глядя во двор, в непроглядную темень. Так получилось, что у меня с человеком, который командует периферией, не сложились отношения. Сам знаешь, у нас на периферии фермы и хозяйства. Они ему не подконтрольны из-за моего высокого положения здесь, в городе. Так вот, в отличие от остальных боевиков, он от Берковича не зависел. У него свои способы отмывания денег. Мой следующий ход — отнять у него вотчину. Он мешает мне развернуться. Раньше мне это было не по силам, а теперь...